осторожно подводные камни. Гротто Слепяковский оказался замечательным человеком. Это был образованный и культурный офицер, веривший в неизбежность революции не только в России, но и в Польше. «Я задену вашу минорную струну», — сказал ему Полынов. «Вам, поляку, наверное, не совсем-то удобно отстаивать оружием русские интересы на самых задворках России». «Почему вы так плохо обо мне подумали?» — даже обиделся Слепяковский. «Многие тысячи поляков считают за честь служить в русской армии. Не спорю, что мне, природному поляку, было бы желательно воскресить великую Польшу, вернув в ее лоно те земли, что неправильно расхищены немцами. А на улицах Варшавы, — сказал он, смеясь, — я совсем не желал бы видеть ваших городовых с шашками. Я не против русских, но терпеть не могу политических выкрутасов Пилсудского, желающего извратить великий смысл исторических связей старой Польши и старой России. Может быть, поэтому мне слишком часто вспоминается трагическая жизнь Яна Собесского и его вечный мир с Россией». После этого они долго со знанием дела говорили о Собесском, короле Яне III, отзываясь о нем с сочувственной печалью. Анита слушала их со вниманием. «Сейчас в Корсаков иногда заходят купеческие шхуны из Владивостока», — сказал Слепяковский. «Почему бы и вам, имеющему хорошие документы, не выбраться с Сахалина на материк?» Полынов ответил, что это невозможно, ибо на материке он будет арестован скорее, нежели в этом хаосе Сахалина, и тогда последует не только настоящая каторга, но и вечная разлука с Анитой. Это было сказано им в присутствии девушки, и, возвращаясь домой, на тихой улице она сказала ему: «Спасибо. Все-таки ты меня полюбил». Ответ Полынова заставил Аниту призадуматься. «Я не прошу, чтоб ты полюбила меня», — сказал он ей. «Я прошу только об одном, чтоб ты не разлюбила меня». Именно в этом году Юзеф Пилсудский оказался в Токио, где установил деловые контакты с разведкой японского генштаба, чтобы совместно с самураями вредить где только можно России и русскому народу. Полынову было известно, что Пилсудский еще в 1887 году был осужден по процессу о подготовке покушения на жизнь русского императора Александра III. Тогда же он был сослан в Сибирь. Несомненно, у него и поныне сохранились какие-то связи с разгромленной боевкой Лодзи. Не исключено, что злокозненные нити предательства тянутся до Сахалина. Чутье подсказывало Полынову значимость последнего разговора с Глогером, который заставил его тогда помяукать. Анита заметила повышенную нервозность Полынова, и он не счел нужным скрывать от нее свои озабоченности. «Ты, кажется, ждешь от меня правды?» «Да, скажи мне все». «Все я говорить тебе не стану. Но зато скажу главное. Не так давно на Сахалине появился один поляк, который вызвался похоронить меня. Смертный приговор, очевидно, санкционирован самим Пилсудским. Печально жить все время на стороже, боясь выстрела в спину». «Но теперь, — сказал Полынов, — после появления Пилсудского в Японии, ситуация сразу же изменилась». «Изменилась к лучшему?» «Да, теперь уже не Глогер убьет меня, а я сам обязан разделаться с Глогером, и мой приговор обжалованию не подлежит. Конечно, это будет нелегко. Очень даже трудно». О том, что Пилсудский приехал в Токио, он узнал от Слепяковского и, естественно, спросил, откуда ему стало это известно. Штабс-капитан сказал, что от барона Зальца. Зальца даже не скрывает, что сохранил прежние связи с Кобаяси. Наверное, от него барон и узнал о Пилсудском. Но я предупреждаю, что на глаза барону вам лучше не показываться. Зальца очень хитер и проницателен. Имеющий паспорт на имя Фабиана Вильгельмовича Баклунда будет им сразу разоблачен. «Пошел бы он со своей хитростью подальше», — раздраженно ответил Полынов. «Я угодил на каторгу по собственной глупости. Но я не глупее вашего барона». Корсаков погрузился в сон. Тюрьма позванивала кандалами узников, гасили свечи зевающие чиновники, вздрагивали во сне тюремные надзиратели, нащупывая револьверы. Сладко почивал и барон Зальца, начальник этого мертвого царства. В городе было тихо, и очень тихо разделась в потемках Анита. Тонкими руками она обняла Полынова за шею. «Мне так нравится тебя слушать», — прошептала она. «Расскажи еще что-нибудь, хотя бы об этом Собесском». Полынов ладонью прикрыл ее лицо. «Жил-был король когда-то. При нем блоха жила», — рассмеялась Анита. «Нет, при короле жила королева, а звали ее Марысенькой. Памятник этой женщине и поныне стоит в летнем саду Петербурга, где ты еще никогда не бывала. Марысенька была красива, как и ты, а Собесский любил ее, как я люблю тебя». Ладонью он ощутил ее слезы. «Не плачь. Я сделаю тебя королевой, как Ян Собесский сделал королевой безвестную Марысенку». И они не расставались. Никогда? Никогда. До самой смерти короля. Высокий маяк Крильон, установленный на самой южной точке Сахалина, посылал в ночь короткие тревожные проблески, а с севера дружески подмигивал кораблям маяк Жонкьер. Полицмейстер Маслов доложил Ляпишеву, что начались странные поджоги мостов. Чья-то злая рука сковырнула вчера с насыпи в вагонетке железнодорожной Дековильки, а в шахтах Дуэ случился обвал, погибло сразу 14 катаржан-шахтеров. Генерал-майор Кушелев уже выехал к месту происшествия. По слухам, крепи в шахте оказались подпилены. Михаил Николаевич даже руками развел. Безусловно, японская колония Сахалина не ушла просто так, приподняв цилиндры над головами. Она оставила здесь свою агентуру. А что мы можем предпринять в свою защиту? Я бессилен. Где мне взять столько людей, чтобы охранять всю береговую полосу острова, если мы с трудом наскребли 2000 людей с берданками для ограждения Александровска и Корсакова? Впрочем, благодарю, учтем и это. Маслов уложил бумаги в портфель, спросил участливо, а как там Фенечка? Хуже или полегчало? Неважно, у нее как раз врач Брусенцов. Военный доктор Брусенцов, который пользовал в городе самого губернатора и семьи сахалинского начальства, вышел из комнаты Фенечки с удрученным видом. Он сказал, если эта женщина слишком дорога вам, советую отправить ее на материк, чтобы показать врачам Владивостока. «Понимаю, доктор, ваши опасения, но Фенечка не жена ведь мне, а только каторжница, взятая мною в услужение. Как человек я могу сердечно сочувствовать ей, но как губернатор не имею права отпустить каторжницу с Сахалина. Это было бы грубым нарушением законности и правопорядка, блюстителем которых я здесь являюсь по воле моего монарха». «Тогда, — сказал Брусенцов, накидывая пальто, — вы не судите нас, врачей, слишком строго, если с вашей горничной случится что-либо худое. К этому вы должны быть готовы». Михаил Николаевич прошел в комнату Фенечки и, склонясь над нею, с невольным трепетом расцеловал ее руки. «Ах, Феня, Феня, почему такая кривая и уродливая жизнь у нас? Ты бы знала, как мне тяжело, чем бы помочь тебе? Стоит ли жалеть вам меня, ежели я сама во всем виновата, — сказала ему горничная. Коли уж в народе говорят, что от тюрьмы да от сумы не зарекайся, так чего мне теперь от смерти-то воротиться? Помру туда и дорога». В эти дни Ляпишев сделал доброе дело. Избавил Клавочку Челищеву от сидения над корректурами приказов губернского правления. Бестужевка имела диплом об окончании школы фельдшериц. И теперь для нее шили ладненький костюм сестры Милосердия. Михаил Николаевич спросил девушку, «В каком из наших отрядов хотели бы служить?» «Если можно, в отряде штабс-капитана Быкова». Конечно, госпожа Слизова и подобные ей сплетницы уже разнесли молву по городу, будто эта чистюля, корчащая себя ученую недотрогу, путается с Быковым. Но Михаил Николаевич оказался выше этих негодных сплетен. «Не имею причин отказывать вам», — сказал он. К лету 1904 года в дружинах числилось уже 2500 добровольцев, а конвойные команды, ранее охранявшие каторжан, перевели в разряд резервных батальонов. Лошадей не хватало. Север Сахалина имел всего 50 всадников, а в Корсакове с трудом набрали 50. Наконец, из Николаевска на Амуре прибыло подкрепление, батальон крепостного полка, составленный из пожилых людей, призванных из запаса. Кушелев выразился о нем слишком четко. «Спаршивые овцы, хоть шерсти клок, и на том спасибо этим мудрецам из Хабаровска». Не было хорошего оружия, кроме стареньких берданок, не было бинтов и лекарств, а 4 негодные пушки тупо смотрели в синеву Татарского пролива. Капитан Таиров клятвенно утверждал за картами, что японцы на Сахалин не полезут. Имею самые точные сведения. Не хватало им еще мороки с нашими головорезами. Чего они тут не видели? «Да что вы завираетесь, капитан?» — отвечал ему партнер Паштос. «Японцы могут прийти, но придут только в том случае, если проиграют войну в Маньчжурии». «Да бросьте вы, господа!» — говорил поручик Соколов. «Порт Артур уже сковал все японские силы. По слухам, на Балтике готовится могучая эскадра адмирала Рождественского. Скажу больше, скоро нам пришлют новые пушки». Правда, на материке, видать, поднатужились и оторвали от своих запасов целую батарею пушек для Сахалина. Орудия встречали на пристани как триумфаторов, музыкой гарнизонного оркестра. В честь прибытия артиллерии Ляпишев разрешил устроить народное гуляние по улицам Александровска. На этом же гулянии штабс-капитан Быков увидел Клавдию Петровну в новом платье сестры Милосердия, и не скрыл своего недовольства. «Вам к лицу? Но зачем вы это сделали?» «А вы разве сами не догадались?» «Признаться, нет. Меня больно задели ваши слова, сказанные в похвалу той девчонки, которая вместе с гадким человеком убрались от нас. Мне хотелось доказать вам, что я тоже могу быть рядом». «Неужели рядом со мной?» «Да. Рядом со мной вам будет очень трудно». Быков не сказал ей самое страшное. В японской армии тоже были сестры Милосердия. Но их кадры формировались посредством набора из домов терпимости. Самураи думали, что русские сестры Милосердия такие же, и потому на полях сражений они косили наших санитарок нещадным огнем своих пулеметов. Пожалуй, один только барон Зальца, окружной начальник в Корсакове, ведал истинное положение вещей, точно оповещенный, что японцы обязательно высадятся на Сахалине. Ибо в захвате острова самураями больше всего были заинтересованы деловые круги Соединенных Штатов Америки. Залежи угля и нефти на Сахалине давно будоражили аппетиты заокеанских капиталистов. Зальца, поклонник японского массажа и любитель приемов джиу-джитсу, был не только приятелем японского консула Кобаяси. Нет, он пошел еще дальше, заручившись дружбой с инженером Клейе, искавшим на Сахалине нефтяные источники. Тайный агент американской компании Standard Oil Клейе с 1898 года безвылазно торчал в Александровске, всюду афишируя, что образует нефтяной синдикат, после чего даже на кандальных каторжан низвергнутся колоссальные прибыли. А правда такова. Даже не консул Кобаяси, а именно этот тихий американец, Ван или фон Клея, являлся главным осведомителем Зальца. От него барон и узнал о появлении в японском генштабе пана Юзефа Пилсудского. Щедрая любезность Клея требовала ответной информации, а потому барон Зальца регулярно оповещал его о всех делах на русском Сахалине, и нетрудно догадаться, куда же в конце концов поступали эти сведения. В биографии этого остзейского негодяя из Курляндии не все было благополучно, иначе барон не загремел бы на Сахалин. «Ваше превосходительство», — телефонировал он в Александровск губернатору, — «у меня в Корсакове появился некий агент торговой фирмы по имени Фабиан Вильгельмович Баклунд. Я уже веду за ним негласное наблюдение, но ничего предосудительного пока не обнаружил. Вы его знаете?» «Не знаю», — ответил Ляпишев, — «но помнится, что я визировал паспорт Баклунда по прибытии его на Сахалин». Баклунд утверждает, что начало войны застало его в сахалинской глуши, где он задержался по болезни племянницы. «Да-да», — ответил Ляпишев, — «теперь я вспомнил. Кажется, он был действительно у меня еще до моего отъезда в отпуск». Ляпишев действительно встречал Баклунда, но подлинный Баклунд отплыл с Сахалина еще осенью прошлого года, о чем губернатору не было известно. И барон Зальца успокоился. Но Полынову предстояло серьезное испытание. Конечно, он предвидел, что за ним будет установлено наблюдение, вслед за чем последует неизбежное свидание с окружным начальником. В подобных случаях надо идти прямо на тигра, а не убегать от него. Грота Слепяковского он спросил: «Где бывает по вечерам ваш глупый барон?» «Этот умный барон играет в клубе на бильярде». «А ты посидишь дома», — велел Полынов Аните. «Не уходи без меня, я боюсь за тебя». «Ерунда», — ответил Полынов, заряжая браунинг. В бильярдный клуб Зальца предложил Баклунду разыграть партию. Баклунд ответил ему согласием на отличном немецком языке, что понравилось барону. Великолепный игрок Зальца обошел бильярд по кругу, предупредив соперника: «А я вас дворянским не возражаете?» Дворянским ударом барон заколотил в лузу два шара подряд — модистку номер 2 и барабанные палки номер 11. Полынов Спиранский Баклунд заметил: «Своим умением вы доставили мне приятное волнение, а я вас кочергой прямо в бабушкино наследство». Семеркой он уничтожил восьмерку, потом точными выбросами кия вмиг опустошил от шаров зеленое сукно бильярда. «Вы играете, как английский аристократ». На похвалу барона Полынов ответил: «Сознаюсь, что в Мукдене моим постоянным партнером был английский консул Артур Бриджстоун». «Значит, вы владеете английским языком?» «Да, но терпеть не могу английской литературы». «Почему?» — выпытывал барон Зальц. «Не понимаю английского юмора. Наверное, надо родиться англичанином, чтобы ощутить английское остроумие. Уж сколько раз я, немец из Бауска, вникал в британское чистописание, насильно принуждая себя расхохотаться, но не мог выдавить даже улыбки. Однако знатоки считают английский юмор тонким. Возможно. Но, очевидно, он тоньше человеческого волоса, и потому нормальному человеку без помощи микроскопа его даже не заметить, как мы не замечаем микробов». Барон Зальца расплатился с Полыновым за проигрыш. «Так вы, оказывается, мой земляк, тоже курляндец? У меня в Бауске были хорошие знакомые. А у вас?» Поставив вопрос, Зальца с выжидательным трепетом ожидал неверного ответа, но получил ответ самый верный. «Я бывал в доме баусского предводителя дворянства барона Бухгольца, сестра которого вышла за истлянского барона Эдуарда Толя, прославившего себя полярными открытиями». Зальца был удивлен точностью сведений. «А что заставило вас служить в торговых фирмах?» «Желание повидать мир. Наконец, скудость кошелька родителей, которых я неудачно выбрал еще до своего рождения». «Я слышал, с вами и племянница?» «Бедная моя сиротка», — огорченно вздохнул торговец. «Она так привыкла ко мне, воленс-ноленс, но предстоят немалые заботы о том, чтобы обеспечить ее приданым». Воленс-ноленс — волей-неволей, латинский. «А не выпить ли нам?» — вдруг предложил барон. Кажется, Зальца решил его подпоить, но Полынов сослался на свое давнее органическое отвращение к алкоголю. «Выпить я с вами могу стакан молока». «Послушайте, а как вас занесло в эти края?» Увы, война спутала мои планы. Я хотел наладить в бухте Маока отлов трепангов для китайского рынка и добычу морской травы, ламинария диатата для японских ресторанов. Но, увы, сейчас возник очень острый вопрос снабжения солью. В бухте Маока теперь большой город Холмск. Какая же нужна соль для заготовки иваси? Лучше всего соль илецких копий, пояснил Полынов. Зальце настойчиво прощупывал его со всех сторон. Илецк — это... простите, где? 60 верст к югу от Оренбурга. А разве японская соль плохая? Неважная. У нее нездоровый запах и дурной привкус. Недаром же сами японцы вынуждены закупать соль в Америке. Вы, я вижу, специалист в своем деле. А служить в солидных торговых фирмах нелегко, ответил Полынов. Приходится разбираться даже в качествах соли. Эльтонской, Закарпатской, Ишельской, Евпаторийской, Страсфордской и прочих. Да, нелегко. Полынов вернулся домой прямо в объятия Аниты. Расскажи, что с тобой было? Я снова поставил на 36. Тебе повезло? Кажется, я выиграл. С мыса Крильон маяк продолжал посылать во мрак ночного моря ядовитые проблески сигналов, оповещая всех плывущих с Лаперузова пролива. «Осторожнее, будьте бдительны, иначе вы разобьетесь о подводные камни».